Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Станислава Куняева. Станислав Юрьевич Куняев – русский поэт и публицист, писатель, переводчик, литературный критик. Родился он 27 ноября 1932 года в Калуге. Предки по отцовской линии из Петрозаводска и Нижнего Новгорода, русские офицеры, губернские чиновники, земские врачи. Дед по отцу Аркадий Николаевич Куняев, профессор медицины имени Коева, увековечен на двух мемориальных досках на здании больницы Красного Креста в центре Нижнего Новгорода и на стене земской Карамзинской больницы в Арзамасском уезде близ Дивеевского монастыря и Серафимо-Саровской пустыни. Аркадий Николаевич был блестящим хирургом, педагогом, общественным деятелем. В 1913 году построил на пожертвование нижегородцев больницу, которой заведовал вплоть до 1919 года. В той же больнице трудилась врачом его жена, бабушка поэта Наталья Алексеевна, в девичестве Покровская. Когда во время гражданской войны в Поволжье вспыхнули очаги тифа, дед стал одним из главных организаторов борьбы с эпидемией. В конце концов заразился сам и умер, как врач на своем посту. Незадолго до его смерти от тифа умерла и бабушка. Отец поэта Юрий Аркадьевич Куняев окончил Институт физической культуры, увлекался лыжами, специализировался на метании молота. Потом преподавал историю в Ленинградском институте физкультуры имени Лесгофта. Умер в блокадном Ленинграде в 1942 году. По материнской линии родня поэта происходит из калужских деревень Лихуны и Железняки. Дед Никита был сапожником, а бабушка Дарья Захаровна – крестьянкой. Матушка поэта Александра Никитична после рабочего факультета окончила сначала Московский институт физкультуры, а потом медицинский и стала врачом. Перед Великой Отечественной войной матушка поэта Александра Никитична трудилась в больницах Новгорода, на Волхове, Кингисеппа и других, а с началом войны вместе с сыном была эвакуирована вначале в Нижний Новгород, а затем в село Пыщук Костромской области, где возглавила местную больницу. Там, в Пыщуге, Станислав Куняев закончил 4 первых класса начальной школы. После окончания Великой Отечественной войны они вернулись к родным в Калугу, где в 1951 году Станислав Куняев окончил среднюю школу с золотой медалью. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Там, где река свершает поворот». Там, где река свершает поворот, размах весны, ее слепая сила, в ночь половодье, почерневший лед, со скрежетом на берег взгромоздило, а чуть подальше камень у тропы, где бьет родник, и все его изгибы повторены изгибами травы, прорезавшей истаявшие глыбы. Уже мелькают желтые цветы среди сухой травы на южном склоне. Я сел на камень, зачерпнул воды и не спеша напился из ладони. Родник прошел сквозь глины и пески, в нем было столько талого дыхания, что защемило сердце от тоски и радости случайного свидания. Когда-то мальчик, переплыв Оку, в погожий день июня или мая, по солнцепеку плелся к роднику, от жажды и жары изнемогая. Он так любил, склонясь к земле сырой, глядеть, как пульс ее бесшумно бьется, и как песчинок золотистый рой на вертикальных струях нежно вьется. Стихотворение «Свет полуночи, пламя костра». Свет полуночи, пламя костра, птичий крик, лошадиное ржанье, летний холод, густая роса. Это первое воспоминание. В эту ночь я ночую в ночном, распахнулись миры надо мною, я лежу, окруженный огнем, темным воздухом и тишиною. Где-то лаяли страшные псы, а луна заливала округу, и хрустели травой жеребцы, и сверкали, и жались друг к другу. Стихотворение «Река чиста, весь лед на берегах». Река чиста, весь лед на берегах, гудит шоссе в клубах весенней пыли, а птицы гнезда вьют на деревах, как 1000 лет назад все так же вили. Я вырвался из этого гнезда, но я не птица, чтобы ежегодно вновь обживать родимые места и щебетать по птичьи беззаботно. Земля черна и дышит, как всегда, щемящим духом зелени и тлена. Грачи кричат в круг старого гнезда, они во власти радостного плена. Кричат, кричат потомки тех грачей, с которыми я был знаком когда-то, когда мне был понятен строй речей, щенка и ветра, тополя и дятла. Но я благословляю этих двух, бредущих в ночь по берегу в обнимку, они уносят жар сплетенных рук хмельную даль, в клубящуюся дымку. Я вновь благословляю этот плен. Твои, природа, розовые путы, но перед ним не преклоню колен, хоть сознаю значение сей минуты. О, Родина, сегодня ты во мне, а потому ты во 100 крат дороже, и мы с тобой всю ночь наедине. Так говорим, что дрожь идет по коже. В 1952 году Станислав Куняев выдержал экзамены и поступил на филологический факультет Московского государственного университета, по окончанию которого по своей воле уехал трудиться в районную газету «Сталинский путь» в город Тайшет Иркутской области. Затем трудился собственным корреспондентом областной иркутской газеты «Восточно-Сибирская правда». Стихи он начал писать серьезно еще в университете, а первые его публикации появились в газетах «Иркутска» и журнале «Сибирские огни» в Новосибирске. Тогда же он познакомился с молодыми иркутскими писателями Валентином Распутиным, Александром Вампиловым, Вячеславом Шугаевым. Первую свою книгу стихотворений «Землепроходцы» Станислав Куняев издал по возвращении из Сибири в своем родном городе Калуге в 1960 году. По этой своей первой книге в том же году он был принят в Союз писателей СССР. Стихотворение «Закон толпы». Я был в толпе, ее закон я изучил боками, когда полуживотный стон струится под ногами, когда тяжелый пар и смрад над головой струится, тогда никто тебе не рад, не вглядывайся в лица. Когда удушье или страх берут тебя за горло, ты локоть сам поставишь так, что хрустнут чьи-то ребра, а кто-то на твое плечо ползет, спасая тело, и в ухо дышит горячо. Когда такое дело, тогда ты вспоминать не рад о совести и чести. В толпе никто не виноват, и все виновны вместе. Стихотворение «Подымешь глаза к небесам». Подымешь глаза к небесам, припомнишь людские печали, и сердце откроешь словам, что в древности вдруг прозвучали, как гром: возлюбите врагов, живите, как вольные птицы, прекрасен полет облаков и звездных огней вереницы. Но вспомнишь, как черные дни ползли по любимой отчизне, и все, что вершилось людьми во имя возмездия и жизни. Земля и черна, и влажна, а синее небо высоко, и вдруг выплывает со дна бессмертное око за око. Стихотворение «Эти кручи и эти поля». Эти кручи и эти поля, и грачей сумасшедшая стая, и дорога, ну, словом, земля не какая-нибудь, а родная. Неожиданно сузился мир так внезапно, что я растерялся. Неожиданно сузился мир, а недавно еще расширялся. И грачи, подтверждая родство, надо мной безумолку кричали все о том, что превыше всего голос крови в минуту печали. В 1967 году, посчитав, что находится в творческом кризисе, Станислав Куняев на 5 лет ушел трудиться в геологические партии на Памире, Тяньшане и Гессарском хребте. В 1960-х и последующих десятилетиях Станислав Юрьевич вместе с Николаем Рубцовым, Анатолием Передреевым, Анатолием Жигулиным, Юрием Кузнецовым неизменно входил в перечень поэтов, определяющих патриотическое, почвенное русское начало в современной поэзии. В этот же период его патриотические убеждения, отображенные в поэтических строках, статьях и публичных заявлениях, вступали в противоречие с самыми разными группками критиков и поэтов всевозможной направленности, порой даже враждующими и между собой. В этих идейных схватках и спорах, которые велись в печати и в устных дискуссиях, оппонентами Куняева с сотоварищами выступали такие литераторы и поэты, как Вадим Кожинов, Татьяна Глушкова, Сергей Чупринин, Евгений Евтушенко и другие. С 1976 по 1980 год Куняев был секретарем Московской писательской организации. Некоторое время входил в состав секретариата правления Союза писателей России. Стихотворение «Надоела мне радость чужая». Надоела мне радость чужая. Надоела с привычной тоской всю душевную стать обнажая, вам рассказывать, кто я такой. А в небесных горах в это время с перевалов сползают снега. Знать недаром в железное стремя по весне запросилась нога. Да спасет меня дело мужское, вьючить вьюки, седлать лошадей. И в сверкающем лунном просторе вспоминать про любимых людей. Стихотворение «Чего нам не хватало на просторе». Чего нам не хватало на просторе, где столько сена, рыбы и зверья, где столько сини в человечьем взоре, где столько милых запахов жилья. Но как мы жили? Кто о том расскажет? Кто смог бы рассказать, давно умолк. Ленивыми крылами плавно машет тяжелый коршун, сел на свежий сток. Цветочная пыльца плывет кругами по черным водам северной реки. Мне нынче хорошо и вольно с вами, охотники, крестьяне, рыбаки. Вы обновили вековые стати семьи и быта, песни и любви. И вспоминать не время и не кстати, на чем, на почве или на крови, а недруги, что отворяли жилы для этой крови. Но река времен все унесла. Мы выжили, мы живы, и вспоминать не будем их имен. А наша кровь густая, молодая, свернулась, извернулась, запеклась. И раны полусмертные латая, мы поняли, что натрудились всласть, что надо вспомнить о родимом доме, что черный пепел мировых костров ушел на дно, растаял в тихом доне, и что не выкинуть из песни слов. Стихотворение «Весенний туман». Что видится в этом тумане? Какая житейская гладь? Быть может, какое желание под этот туман загадать? Недаром в такие погоды, несущие теплую дрожь, клубятся грядущие годы, иль прошлые не разберешь. Недаром укрылись в тумане, ползущим с прибрежных полей, и новых громад очертания, и контуры древних церквей. Колышутся милые лица, во мраке сияют глаза. Вся жизнь и плывет, и двоится, сбиваясь на все голоса, как будто сбираясь в дорогу. Не я и не ты, а другой уходит с родного порога. И матери машет рукой, и линия черного бора едва проступает на свет, как эхо того разговора, которому тысячи лет. Станислав Куняев, будучи уверенным в значительности и неколебимости своих убеждений и взглядов на развитие русской культуры и государственности, несколько раз в жизни и в советское, и в постсоветское время весьма рискованно ставил на карту и свою литературную репутацию, и карьеру, и житейское благополучие. В 1977 году он один из главных участников знаменитой дискуссии «Классика и мы», ознаменовавшей собой первое крупное восстание русских национальных сил, борющихся за влияние на общество с силами советского еврейского культурного засилья, поддерживаемого прозападной частью партийной верхушки. Продолжая эту борьбу, в 1978 году Станислав Юрьевич написал известное подцензурное письмо в Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, поводом для которого было издание группы советских писателей диссидентского толка альманаха «Метрополь». В письме он прямо обвинил высших партийных чиновников в политическом двурушничестве, в потворстве антигосударственным и антирусским группам писателей и поэтов, процветающим в те времена в литературной жизни страны. В результате этих двух акций в 1980 году он был освобожден от должности рабочего секретаря Московской писательской организации, где трудился с 1976 года. Все последующие десятилетия поэт Куняев жил жизнью свободного художника, много ездил по России, подолгу жил в Сибири, на Русском Севере, писал стихи, рассказы, очерки, жил одной жизнью с геологами, рыбаками, охотниками, крестьянами, что впоследствии помогло ему в создании двухтомника своих воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия». В 1989 году, благодаря настойчивым требованиям писателей Сергея Викулова, Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Василия Белова, Центральный комитет партии соглашается с тем, чтобы Станислав Юрьевич Куняев возглавил популярный литературный журнал «Наш современник», став его главным редактором. На этом посту в течение последующего времени Станислав Юрьевич показал себя в полной мере как русский человек, продолжающий лучшие национальные и патриотические культурные и государственные традиции. В условиях жесточайшей борьбы за существование, открыто борясь с продажным псевдодемократическим прозападным режимом, журнал искал и по сию пору ищет пути возрождения России и спасения русской культуры. Куняев, будучи на острие этой борьбы, принимал участие в событиях августа 1991 года, открыто поддержав попытку ГКЧП спасти страну от разрушения, в спасении Союза писателей России от погрома так называемых демократов. Именно он разорвал бумажку Музыканского, в которой было требование закрыть Союз писателей России за его поддержку антигорбачевского ГКЧП. Также Станислав Юрьевич был свидетелем событий октября 1993 года у Белого дома и в Останкино. Стихотворение «Добро должно быть с кулаками». Добро должно быть с кулаками, добро суровым быть должно, чтобы летела шерсть клоками со всех, кто лезет на добро. Добро не жалость и не слабость, добром дробят замки оков. Добро не слякоть и не святость, не отпущение грехов. Быть добрым не всегда удобно. Принять не просто вывод тот, что дробно-дробно, добро-добро умел работать пулемет. Что смысл истории в конечном, в добротном действии одном – спокойно вышибать коленом добру не сдавшихся добром. Стихотворение «Мои друзья, вы вовремя ушли». Памяти друзей поэта, поэтов Николая Рубцова и Анатолия Передреева. Мои друзья, вы вовремя ушли от нищеты, разрухи и позора. Вы стали горстью матери земли, но упаслись объятий мародера. Я всех грешней, есть наказание мне, в своей стране живу, как иностранец, гляжу, как воцаряется в Кремле очередной законный самозванец. Какая неожиданная грусть на склоне дней подсчитывать утраты и понимать, как распинают Русь моих времен Иуды и Пилаты. Стихотворение «В бару шумит весенний ветр». Эпиграфом для коего взята строка из стихотворения Александра Блока «Мы дети страшных лет России». В бару шумит весенний ветр, его дыхание все влажнее. Мы тоже дети страшных лет, и неизвестно, чьи страшнее. Когда в дыму горел вокзал, и мать металась вдоль перрона, Я сам от смерти уползал и, как щенок из-под вагона, выглядывал на белый свет в его минуты роковые. Да что там, не было и нет благих и безмятежных лет у нашей матери России. В огне побед, в дыму клевет, в объятиях славы и позора мы жили, но глядел весь свет на нас, не отрывая взора. Опять весна и синева, гуляют по сосновым чащам ветра, и старая трава горит в огне животворящем. Не пряча глаз, вглядись в судьбу, увидишь знак преодоления, начертанный на чистом лбу у молодого поколения. Живи, мой сын, на белый свет, гляди пристрастными глазами, прокладывай в пространстве след и знай, вы дети новых лет, каких вы разберетесь сами. Станислав Куняев не без оснований считается одним из самых заметных поэтов своего поколения. Некоторые его стихотворения стали широко известными. Например, такие, как «Добро должно быть с кулаками», «Размышления на старом Арбате» и другие. Кроме упомянутой ранее книги стихов «Землепроходцы», поэзия автора представлена в таких изданиях, как «Золотые холмы», «Вечная спутница», «В сентябре и апреле», «По белому свету», «Отблеск», «Свободная стихия», «Солнечные ночи», «Липы загородного сада», «Озеро безымянное», «Сквозь слезы на глазах», «Русские сны», «Средь шумного бала», «Пространство и время», «Русский полонез», «Высшая воля» стихи смутного времени, «Не сотвори себе кумира» стихи, дневники эпохи перестройки и другие. Станислав Куняев – автор множества переводов из украинской, грузинской, абхазской, киргизской, бурятской, литовской поэзии. Некоторые его произведения переведены на болгарский, чешский и словацкий языки. Станислав Юрьевич Куняев является автором многих книг прозы и публицистики. Одним из заметных в этом перечне можно назвать труд «Жрецы и жертвы Холокоста. Кровавые язвы мировой истории». Основным тезисом книги является недопустимость создания культа Холокоста в России. В связи с этим автор сосредотачивается на критике современных российских авторов работ о Холокосте, в частности, Коха и Поляна. Это не могло не вызвать реакцию со стороны мирового закулисья. В совместном заявлении Московского антифашистского центра, фонда «Холокост» и Московского бюро по правам человека, а также Конгресса национальных объединений России и Федерации мигрантов России от 26 января 2012 года сказано, что в этой книге Куняев преуменьшает признанную трагедию 20 века, а также обрушивается на происки и преступления евреев в самых разных сферах и в самые разные периоды истории, озвучивая застарелые абсурдные клише о разрушении ими Советского Союза и ограблении русского народа. За книгу критических и публицистических статей «Огонь, мерцающий в сосуде» Станислав Куняев был удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Кроме того, автор имеет такие награды и премии, как «Орден дружбы» за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, премия России «Верные сыны» и большая литературная премия Союза писателей России за книги воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия». Станислав Куняев является лауреатом Всероссийской литературной премии имени Сергея Тимофеевича Аксакова, лауреатом Всероссийской литературной премии имени Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». К столетию со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина Станислав Куняев вместе с сыном Сергеем выпустил книгу «Сергей Есенин. выдержавшую 4 издания. Также вместе с сыном была написана и опубликована книга «Растерзанные тени». В книгу вошли уникальнейшие документы и свидетельства, проливающие свет на жизнь, судьбу и трагическую гибель многих русских поэтов начала XX века. В основу ее положены подлинные факты, извлеченные авторами из тайников КГБ. Книга захватывает с первых же страниц и не может оставить равнодушным читателя любого поколения. Несколько слов о личной жизни поэта. Станислав Юрьевич Куняев женат на Галине Васильевне Ашаниной. У супругов сын Сергей и 4 внуков. Сын поэта Сергей Станиславович Куняев – русский критик, литературовед, архивист, исследователь. Член Союза писателей России. С 1999 года входит в состав правления Союза писателей России. Стихотворение «Реставрировать церкви не надо». Реставрировать церкви не надо. Пусть стоят, как свидетели дней, как вместилище тары и смрада в наготе и в разрухе своей. Пусть ветшают недаром с веками в средиземноморской стороне белый мрамор, античные камни, что не век возрастает в цене. Штукатурка, покраска, побелка, подмалевка ободранных стен – совершилась житейская сделка между взглядами разных систем. Для чего? Чтоб заезжим туристам не смущал любознательный взор в Стольном Граде и Львополе чистом обезглавленный темный собор. Все равно на просторах раздольных ни единый из них не поймет, что за песню в пустых колокольнях русский ветер угрюмо поет. Стихотворение «Я, как в юности, снова приду». Я, как в юности, снова приду постоять над высоким обрывом, помолчать на осеннем ветру здесь, на родине, в давнем году. В некий час я родился счастливым. Сколько лет, сколько зим, Боже мой, но все так же чернеет ограда, так же стелится бор вековой, и все так же шумят надо мной липы загородного сада. Стихотворение «Озеро безымянное». Тишина, ни собак, ни людей. Здесь не видно со дня сотворения, только свадебный стон лебедей, только царственный блеск оперения, только ягель да зубчатый лес, да в безмолвные белые ночи тусклый пламень полярных небес отражают озера, как очи. Если есть в человеке душа, да придет она после разлуки под струящийся шум камыша на озерные эти излуки. Пусть останется с миром вдвоем без меня на закате багряном или печет о чем-то своем безымянное над безымянным. Пусть витает в пустынном краю, о прошедшей судьбе забывая, и да примет ее, как свою, лебединая белая стая. 27 ноября 2020 года Станиславу Юрьевичу Куняеву исполнится 88 лет. От себя лично и очень надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю одаренного русского поэта, публициста, гражданина и патриота Станислава Юрьевича Куняева за его поэзию и литературное творчество, за честные, правдивые и искреннее стихотворение и гражданскую позицию. Желаю ему добра да здравия в жизни, успехов в творчестве и во всех его трудах и начинаниях. В завершении выпуска по творчеству поэта Станислава Юрьевича Куняева прозвучит стихотворение «Как сотни лет тому назад». Как сотни лет тому назад кричит петух в рассветной сине и дышит в окна старый сад дыханием тлен и теплыни. На родине такая тишь, которой в мире не осталось, и только в ней ты растворишь свою февральскую усталость. Когда вскипаю у окна, сирень к тебе протянет ветви, обрывки золотого сна обволокут тебя, как в детстве. Но что за дело до тебя реке, распутице, равнине? Они, все сущие любя, тебя случайно сохранили. Земля не ведает утрат, и нет. Но это не жестоко в своем отечестве пророка, как сотни лет тому назад. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!